Глава 5. Назвать то, что пряталось за тыном, огородом, у Валентины не поворачивался язык. Уж очень необычное это было место. Раскидистые невысокие яблони, пышные кусты смородины, заросли крапивы за плетеным заборчиком. А еще тут были грядки, высокие, сколоченные из толстых досок. В этих грядках была насыпана такая странная земля, что Тина подошла потрогать. Не поверила глазам. В одной — сплошные сосновые иголки, в другой — какие-то коричневые пластинки, в третьей — вообще песок и камни. А какие тут растения росли! Не банальный лук и морковь, а травы, заботливо окруженные лунками, прикрытые плетенками или обложенные камушками, кому что было нужно для роста. «Овощи я подальше сажу», — махнула рукой бабушка. «Немного совсем. Деревенские знают, что я не огородничаю, поэтому часто со мной картошкой или огурцами рассчитываются. А вот травки некоторые у нас просто так не растут, а для настоек и мазей потребны или мало растут. В общем, ступай к той грядке, бери ножницы и аккуратно срезай все под корень». «Под корень?» — изумилась Тина. «Под корень. Отрастет все». Девушка перешла к указанной грядке и принялась срезать зеленые плотные стебли с приятным запахом. «Ба, то есть Ида, а что это за трава?» «Мелисса. Я ее в успокоительные чаи добавляю и в масло для младенцев вместе с чередой». «Масло для младенцев?» Тина хлопнула ресницами. «А зачем им масло?» «Кожа у малышей нежная, склонная к опрелостям», пояснила бабуля, ловко выщипывая сорняки с очередной грядки. «Можно присыпкой припудрить, можно маслицем смазать». «Так детское масло можно в магазине купить», — все еще немного возмущенно заявила внучка. Зинаида Ивановна прищурилась. «Ватрушку тоже можно в магазине купить. Холодную, сухую, замотанную в пленку». Тина аж плечами передернула, представив себе измученный кусок теста. «Такую ватрушку даже съесть можно, если голоден и есть больше нечего. Но это не значит, что эту ватрушку хочется есть каждый день». «Ну, можно самому испечь». «А многие ли умеют ватрушки печь?» — прищурилась Ида. «В пекарне можно купить. Там горячие и вкусные». «Вот я и есть такая пекарня», — хмыкнула бабуля. «Если малыш здоров и крепок, он и покупное масло хорошо перенесет без вреда. А если ослаблен или болячек успел нацеплять, тогда ему лучше изготовить что-то помягче, понежнее и целебное». «А взрослым такое масло можно?» Тина вдруг припомнила пару неприятных пятен на коже у локтей. «Детское масло слабенькое. Для взрослых болячек другие травы применяются. Если интересно, расскажу или книгу дам почитать». «Интересно», — закивала девушка, утирая со лба пот. Они работали в саду и под навесом до заката. Когда зазвенели комары, бабушка велела идти в дом, а сама быстро распустила длинные полосы тюля, закрывая вход в дом и окна веранды. «На свет полетят. Пусть уж живут», — проворчала ведьма, зажигая пучок трав и окуривая ими веранду и немного кухню. Потом Ида положила пучок на керамическое блюдце и занялась ужином, а Тина взялась ей помогать. После целого дня на свежем воздухе аппетит у девушки проснулся зверский. Не успели они дорезать салат, откинуть на блюдо дымящуюся картошку и налить из крынки холодного молока, как под окном брякнул колокольчик. «Кого это несет на ночь глядя?» — удивилась бабушка и сказала. «Дорежь салат, Тина. Я схожу, калитку открою». Вернулась Зинаида Ивановна не одна. За ней шла немолодая женщина в белом платке и цветастом платье. В руках женщина несла корзину со свежей зеленью, парниковыми огурчиками и клубникой. «Вот, Иванна, не побрезгуй». Она поставила свою ношу на столик у двери и села на стоящий рядом табурет. «Не могу больше», — вздохнула она. «Сил нет, с ног падаю». «Клавдия, я тебе еще когда говорила?» Строгим голосом сказала ей бабушка, и Тина почти замерла над разделочной доской. Такого строгого тона она у бабушки не слышала. «Я тебе говорила, что в город надо ехать? К врачу. Не взять твою болячку травками. Резать надо». «Так страшно, Ивановна. Страшно, и денег нет. Сама знаешь, Лидка моя уже третьего подкинула». «Клава», — укоризненно сказала ей ведьма. «Сама подкинула, или ты сказала привози?» Женщина потупилась. «Сама внуков просишь, и сама потом стонешь. Еще раз тебе говорю, надо ехать в город, к хирургу. Опоздаешь, четвертого Литкиного пацана не увидишь. Вот прямо сейчас доставай телефон и звони ей». «Как четвертого?» — вскинулась женщина, но под строгим взглядом ведьмы вынула из кармана телефон и нажала несколько кнопок. «Алло, Лидочка, это мама. Баба Зина хочет с тобой поговорить». Забрав телефон из дрожащих пальцев соседки, бабушка Тины все тем же строгим голосом сказала. «Лидия, добрый вечер. Срочно приезжай. Забирай мальчишек, вези мать в больницу. Добегалась она. Если в ближайшее время операцию не сделать, четвертого внука не дождется». Из динамика послышались звуки изумления. Потом женский голос с легкой укоризной произнес. «Баба Зина, я еще и сама не уверена была». «Ну вот, теперь уверена. Так что не тяни. Забирай мать и вези в больницу». Отдав еще несколько распоряжений, бабушка сказала Клавдии. «Одну не отпущу. Пойдем-ка, провожу. Заодно лекарство занесу, кому требуется». Тина тут же подскочила. «Ба, я с тобой». «Да ты бы ужинала». Бабуля кивнула на накрытый почти стол. «Нет уж, я хочу на деревню посмотреть». «Ладно, пошли. Только косынку надень, комары заедят». Тина птичкой порхнула к себе наверх и, погладив по дороге свою кошку, нацепила на волосы стильную черно-белую бандану, предварительно пшикнув на нее репеллентом. Травки травками, а про технологии забывать не стоит. Идти пришлось по узкой тропинке. Пока Тина бегала за банданой, бабушка выложила все гостинцы из корзинки и набила ее баночками, коробочками и бумажными свертками. Клавдия шла расстроенная, но бабуля ее отвлекала тем, что скоро она увидит дочь, зятя, в город съездит, полюбуется, как ее кровиночка живет. А уж потерпеть немного в больнице не страшно. Под конец пути женщина подуспокоилась и свернула к своему дому, а баба Ида пообещала ей занести корзинку на обратном пути. Пока женщины общались, Тина с интересом смотрела вокруг. Фонарей в деревне было мало. Светились либо окна, либо большие фонари, подвешенные хозяевами во дворах. Широкая центральная улица не была даже заасфальтирована, только посыпана крупным щебнем. Вдоль нее по обочинам ходили группки девчонок и парней. На лавочках у ворот сидели бабульки в платках и темных юбках, а редкие парочки прятались в тени раскидистых кустов сирени. Такое Валентина прежде только в кино видела. Закончив разговор, бабушка повела внучку в ближайший дом. В огороде там полоскались на ночном ветерке пеленки, во дворе стояла под навесом коляска. Внутри плакал младенец. Зинаида Ивановна коротко стукнула в дверь, вошла и заворковала. «Кто это у нас такой голосистый? Кто маме спать не дает? Сейчас, сейчас, я руки помою и посмотрю». Тине бабушка указала на табурет у входа, а сама быстро вымыла руки и забрала с рук усталой молодой женщины младенца в голубеньком боди. «Линочка, стол застели и свет включи поярче», — ласково попросила ведьма молодую мамашу. Та метнулась в соседнюю комнату, принесла тонкое одеяльце, пеленку, протерла и так чистый стол и щелкнула выключателем. «Так, что тут у нас?» Тина во все глаза наблюдала, как бабуля ловко вынула младенца из одежки, расстегнула подгузник, подсокала языком и сказала встревоженной матери: «Не волнуйся, Линочка, все хорошо. Вставай вот рядом и смотри, что делать надо». А потом бабуля принялась малыша крутить на столе, прижимать ему колени к груди, разводить и сводить ножки, поглаживать, мять, катать. И все это с помощью флакончика масла, вынутого из корзинки. Поначалу ребенок орал, захлебываясь до красного лица и судорожно стиснутых кулачков, а потом уснул. «Поняла. Вижу, что не очень. Сейчас его просто пеленкой накрой и в кроватку отнеси. И сама спать ложись. Масло я оставлю. Массаж делать каждый день надо. 2-3 раза. Если не запомнила, я еще зайду». «Ба», — вмешалась Тина, — «я все на камеру сняла. Могу визуал сбросить». Ида перевела взгляд на мамашу, так кивнула и продиктовала номер телефона. Довольная собой, Валентина скинула видео через соцсеть, а бабушка одобрительно покивала и напомнила, что мамашам молодым тоже спать надо. Немедленно. Потом они зашли в просторный дом к шустрому старичку с палочкой. Ему бабуля оставила мазь для коленей. В другом доме мужику лет 40 вручила мазь для спины и настойку от дурноты. «Не ешь с мужиками сало, Тимофей», — ругала его ведьма, ощупывая живот. «И самогон не пей, ни граммулечки, а то в город придется ехать, в больнице лежать, и работать ты долго не сможешь». Тимофей покраснел, начал отнекиваться, но баба Ида строго погрозила ему пальцем и вышла, велев жене мужика неделю кормить того овсяным киселем, теплыми кашками и супчиками. «И ничего жареного, никаких пирогов, Светка. Загонишь мужика на кладбище своей стряпней». Востроносенькая женщина в светлом платье с веточками жалобно всхлипывала и клялась, что «больше ни-ни». Бабушка только рукой махнула, а когда вышли из дома, сказала Тине: «Язва у него. В городе в больнице лежал. Еле спасли. И вся же деревня знает, что ему нельзя пить и жирное. И все норовят или подпоить, или салом накормить. Тьфу!»